вдруг за нами приехала телега какая-то. Нас отобрали все, решили, ну все забрали. Святое там, вещи, которые мама, папа были. Ну, а мы ничего не знаем. Пришли солдаты, забирают, да еще оскорбляют. Личный 20 век. Иван Пантелеевич Мозговенко. Кларнетист, профессор Академии имени Гнесиных. 1924 года рождения. Рассказывает о том, как его семья была раскулачена и сослана из калмыцкого села Ешалта на Урал. У меня в жизни первое воспоминание о детстве с 3 лет. 3 годика я присутствовал при собрании всего рода нашего, когда происходило разделение на 3 семьи. Дело все в том, что был один род. 3 брата, Пантелей, сам младший, Сафрон и Тимофей. И вот решили разделить, большое хозяйство у них было. И вот все родственники собрались, там, ну, и мал, и старый я. А мы 3 брата, я, Алексей и Миша, нам отдельный столик поставили. Мы так присутствовали. Они хорошо там праздновали, говорили, жребий тянули, кто, какой дом где будет строить. Все хорошо выпили, а потом, а Ваня-то у нас самый старший, ну-ка, Вань, давай за нас, там, и дают мне что-то такое там, какое-то, что-то я выпил, тут же потерял, конечно, сознание. Это было самое сильное вот в 3 годика. Потом мы разделились, чтобы это не было последствий, все отдали в колхоз. И оставили себе минимум, который был предписан руководителями. 1 корова, 1 лошадь, им там пара овец. И все строили отдельные дома себе. Это было, конечно, строительство очень своеобразное, потому что степь, ничего, ни одно дерево нигде. Воды мало, сложно все было. Саманы делали это, кирпичи из земли, там помет. Я там тоже месил землю. У нас была очень дружная семья, действительно религиозная. Мой дед был регин в церкви, организовал хор. И в этой семье пели вся наша семья. И вот на Пасху у меня одели мальчишечку, и бабушка берет за руку и ведет в церковь. И вот я пробираюсь к хору, а там все мои родственники поют. Это было самое сильное впечатление детства. И это на всю жизнь послужило мне тем, что я стал музыкантом. На всех праздниках обязательно пели дома. Семья была и хорошая, и все такое. Но отца забрали. Мы ничего не знаем. И потом вдруг за нами приехала телега какая-то. Нас отобрали все. Решили, ну все забрали. Святое там, вещи, которые мама, папа были. Пришли солдаты, забирают, да еще оскорбляют. Ну, увезли в Сальск. Там посадили эти вагоны, которые скот возили. Закрыли под замок дверь, куда-то везут. А это был где-то сентябрь. И женщины приносили к поезду огурцы, яблоки. И пытаются бросить, попасть к нам в окно. А их отстреливали. Куда нас везли, мы абсолютно ничего не знали. И когда же потом приехали уже на Урал, встречаем мы папу, приезжаем, смотрим, дома, не дома, что-то такое стоит. Ну, оказалось, это так называемые бараки. Это просто сарай, большой сарай. Без всяких перегородок. Ну, забросили нас. Вот этот барак, вот этот 18-й. И мы стали думать, что делать. Нашли какие-то фанерки. Разделили их на комнаты. Ну, как бы делить. Ну, нас охраняли. Мы как заключенные сидели. Выйти никуда дальше этой территории мы не могли. Очень много людей умирали, потому что дети особенности. Но никакой медицины не было там. больницу организовали. Мама туда устроилась санитаркой сначала. Врачи тоже арестованные. Москвичи, ареста там с семьей, две дочки, жена и он. Но он еще имел музыкальное образование. Он организовал народный оркестр. Я когда увидел, стал папу дерзать, сделал балалайку мне. И отец никогда в жизни это не делал, балалайку он сделал. Я стал на ней играть, а в больнице уже оркестр организовали. И вот Арестов, потрясающий был человек, ходил по баракам, смотрел, как мы живем, и услышал бричу на балалайке. «Да приходи к нам, мой оркестр». Я, конечно, прибежал. Они там играют. Я в восторге. Маме говорит, сыну твоему на музыку надо заниматься. Платить же надо за уроки. Музыкальную грамоту. Она свою карту хлебную отдавала. Когда я стал играть на балалайке, у нас ансамбль организовал семейный. Мама играла на гитаре, папа на мандолине, а я на балалайке. И мы устраивали концерт в этом бараке. Нас просили играть. Комната была, ну, метра три, наверное. А на шесть человек жили в этой комнате. Бабушка, три сына, папа, мама. Мы на полу там где-то. Мы каждую ночь слышали, за кем-то приходят арестовывать кого-то. Каждую ночь кого-то обязательно забирали. Была из Эстонии учительница. Ее забрали. А муж у нее инвалид. Ее не забрали. А одну ночь слышим... Весь барак не спит. И останавливается около нашей двери. Ну, папа уже встает, уже сумочку с хлебом приготовил. А в дверь не стучат. А напротив двери. Там регеры, немцы жили. Открывает дверь молодой парень. «Ты кто?» «Ну, сын». «Давай отца сюда, а ты тоже одевайся». Забрали сына. Конечно, уже расстреляли. Это мы жили постоянно в такой ситуации. Завтра вот тебя, сегодня меня. Это было очень... Ну, надо пережить это. Записано в марте 2016 года.